французы, мы не вложим меч в ножны, пока не сразим заклятого врага цивилизации». Морис боялся шелохнуться. Он сидел на кончике стула все с той же искусственной улыбкой. Ему казалось, что его фотографируют. Штаб армии помещался в усадьбе богатого эльзасского фабриканта. Это был поместительный дом с зимним садом и с бильярдной, где у офицеров по вечерам происходили турниры. В библиотеке офицеры сидели над картами. Канцелярия находилась в бывшей детской. Там стучали без умолку Ундервуды, на стене еще висел мышонок из фильма, а под ним работала машинистка Люси с соломенными волосами и с длинными ресницами, выкрашенными в фиолетовый цвет. За ней волочился любимец генерала майор Леруа. Хозяин усадьбы любил безделушки. На письменном столе, за которым работал генерал Леридо, стояли чернильница в виде пизанской башни, пингвин из копенгагенского фарфора и часы с различными циферблатами, показывающими время Парижа, Сан-Франциско и Токио. Работая, генерал отодвигал пингвина, боялся разбить. Он не выносил ущерба. Его оскорбляли чернила, пролитые на паркет, или солдатские сапоги, примявшие газон. Казалось, человек с таким характером должен был выбрать другую карьеру. Но в семье Леридо все были военными. В 14 году Леридо командовал полком, показал себя исполнительным, дошел до генеральского чина. Он умел ладить с начальниками и с подчиненными. Не вылезал вперед, называл себя учеником Фоша, говорил, в нашем деле самое главное — спокойствие, чувство меры. Неизменно любезный, гладко выбритый, пахнущий одеколоном, он всем нравился, всех успокаивал. Его несчастьем был низкий рост, он не позволял фотографам снимать его, когда кто-нибудь стоял рядом. Успеху Леридо способствовала его тактичность. Он ненавидел депутатов, но когда штатские при нем заговаривали о политике, отвечал — «Я доверяю избранникам нации». С Леридо ладили все — Бретель, Дюкан, Виар. Он охотно беседовал с ними о роли, сыгранной 75-миллиметровыми орудиями в Марнской победе или о красоте классической поэзии. Он обожал литературу, покупал роскошные издания Рассина и Корнеля и даже напечатал лет 30 тому назад статью в провинциальном журнале о некоторых погрешностях Стендаля, посвященной разбору Пармской обители с точки зрения военной науки. Свое дело Леридо любил, но война его огорчала хаотичностью. Все, что на маневрах было совершенным, искажалось тысячами случайностей. И за три последних месяца он осунулся, постарел. Жаловался на боли. Врач говорил «печень». Но Леридо приписывал болезнь событиям. Все его смущало. Фронт был коротким, и он не знал, что делать с частями. Приговаривал «горе от избытка, вот что». Люди спали под открытым небом, в ноябре начался грипп. Офицеры побаивались солдат, не проводили учения, а солдаты томились и пьянствовали. Когда Леридо говорили «Гомелен накапливает тяжелую артиллерию для атаки против линии Зигфрида», он вздыхал «У командиров нет револьвера, вот что!» Он строго следил за распорядком дня в штабе. Все вставали в 6 часов. Полковник Моро принимал рапорты. Майор Леруа читал скучные газеты, пытаясь заглянуть в канцелярию, где стучала на машинке Люси. Майор Жизе распекал интендантов. Полковник Жавок изучал карты. А капитан Санже, лысый и мечтательный, вздыхая про себя о парижских кабачках, докладывал генералу. «В Цвинкере 2 солдата ранены. Против 16-й дивизии замечено передвижение. Немцы подвезли 186-й полк. Вчера действия авиации противника не замечено. В Танвилле открыли лазарет для венериков». Генерал, отодвигая пингвина, бормотал «вот что». За стол садились ровно в 12. Сегодня подали страсбургский паштет из гусиных печенок. Полковник Моро сказал «Дары местных богов». Генерал вздохнул.